Мать появилась перед сыном. Она кивнула ему и повернулась к остальным. «Убирайтесь! Я хочу поговорить с сыном!» Присутствующие удивленно уставились на женщину. «Вон!» Участники оргии мгновенно разбежались. «Ты забываешься, мама. Я здесь хозяин». «Это ты забываешься, сын. Баджазет хозяин здесь и во всей империи. Лучше помнить об этом». «Что тебе нужно?» — грубо спросил Ахмед. «Хочу поговорить о твоем поведении. Судя по тому, что я увидела, я как раз пришла вовремя. У тебя грязь в апартаментах. Твои слуги спят на полу, а мальчики и девушки устраивают оргии. К вечеру весь Константинополь узнает об этом. А в это время репутация Селима растет. Ты открыто нарушаешь наши законы, живешь в дерьме, спишь с мальчиками и плохо относишься к своим женщинам. Сын Киусем регулярно посещает мечеть. В его доме царит радость и растут сыновья. Он больше похож на наследника. Но законный наследник я? Я буду править империей после отца. Селим-младший сын. Дурак! Народ любит Селима. Когда он приезжает в город, люди приветствуют его. В последнее время он привозит с собой трех старших сыновей — Сулеймана, Мухаммеда и Амара. Открой глаза и посмотри на то, что происходит. «Наследник я», — повторил Ахмед. «Ты не доживешь до этого времени, если не изменишь своего поведения. Но если это и случится, то братья вряд ли позволят тебе взойти на трон». Лицо Ахмеда покраснело. «Что мне делать, мама?» «Ты подчинишься мне?» Он согласно кивнул. «Я пришлю экономку, чтобы она присмотрела за слугами, тогда у тебя будет чисто. Прекрати пить. Что же касается извращений, сведи их к минимуму. У главного евнуха везде шпионы. А он нам не друг. Когда ты станешь султаном, я ему первому отрублю голову». «Это все?» «Нет. Я уговорю Баджазета поселить четырех старших сыновей Селима во дворце. Сулейману уже 9, а Касиму 6. Они твои наследники и должны тщательно охраняться, а не бегать по полям, как крестьяне. На следующий год мы отберем у них Абдулу, а еще через год Мурада. Под нашим пристальным наблюдением, кто знает, какими они вырастут. А Селим позволит им уехать?» Бесма противно улыбнулась. «У него не будет выбора. Он обязан подчиниться приказу отца. Попробуй, принц, воспротивиться, и это будет считаться предательством. Он у нас в руках». Хаджибей тут же узнал о замысле Бесмы, так как среди слуг Ахмеда было несколько его шпионов. Главный евнух прикрепил послание к ножке голубя, и тот немедленно улетел в лунный рай, а пока нужно было держать султана подальше от Бесмы. Через несколько дней Селим с Сулейманом приехали в Константинополь и явились во дворец. Старший евнух быстро организовал им встречу с султаном Баджазета, который не видел своего внука после церемонии обрезания. Дедушка откровенно любовался здоровым мальчиком. Для своего возраста Сулейман был высоким, стройным и очень мускулистым. На загорелом лице выделялись темно-зеленые глаза. Вьющиеся черные волосы были коротко пострижены. Все лучшие черты оттаманской династии соединились в этом мальчике, и султана это очень обрадовало. На внуке были желтые шаровары, красные кожаные сапожки и белая рубашка, вышитая матерью. На боку висела небольшая золотая сабля, украшенная полудрагоценными камнями. Он низко поклонился дедушке. «Живите 1000 лет, великий султан!» Чувствуя, что отец пребывает в добром расположении духа, Селим тут же перешел к делу. «Я приехал с приглашением. Вы никогда не были в моем доме. У меня 6 сыновей, но ни один не знает своего дедушку. Мои жены жалуются, что я веду себя как нищий, а не как принц, что вы никогда не отведали хлеба под моей крышей. Империя может подождать несколько дней, а вы могли бы осчастливить нас своим присутствием». «Да, дедушка», — вмешался Сулейман, — «приезжайте, я возьму вас с собой на охоту». «Значит, ты уже охотишься? И кого же ты убил?» «Вот, господин». Он положил перед султаном 6 прекрасных белых горностаевых шкурок. «Прошлой зимой мы охотились с отцом в горах, и я сам выследил их. Это мой подарок вам, дедушка». Султан тщательно прощупал мех и удивился его прекрасной выделке, а потом улыбнулся внуку. «Ты хочешь, чтобы я поехал к вам в гости, Сулейман?» «Да, да!» — взволнованно закивал мальчик. «Значит, так и будет», — сказал Баджазет. «Я поеду с вами сегодня же». Он встал с трона, взял Сулеймана за руку и вышел с ним из зала. Предполагалось, что султан пробудет в лунном рае неделю, но к этому времени Сарина, которая наконец-то забеременела, родила хорошего мальчика. Получив разрешение у отца, его назвали Баджазетом. И султан отпраздновал рождение внука в доме у сына. Однажды Селим пригласил отца на прогулку. «Пройдемся по саду, отец. Мне хотелось бы поговорить с вами. В доме нас могут услышать». «Что беспокоит тебя, сын мой?» «Сулейман и его братья. Они уже достигли 6-летнего возраста и, как наследники трона, должны жить отдельно под вашей защитой. Мне хотелось обсудить это до вашего возвращения в Константинополь». Баджазет посмотрел в сад. Под деревьями сидели 3 жены Селима. Рядом с ними весело играли дети. Кира качала колыбельку с 9-месячной дочерью Нилуфер. Султану хотелось бы иметь рядом внуков, но он понимал степень риска. «И мне следует ехать в Константинополь. Твои сыновья счастливы и здоровы здесь. Ты живешь, как в старые добрые времена. В деревне легче вырастить мальчиков. Надеюсь, что пройдет еще много лет, когда по велению Аллаха мне придется передать трон наследнику. Подождем, пока твои сыновья подрастут, а потом поговорим об их переезде в столицу». «Это очень великодушно с вашей стороны, отец, но традиции требуют, чтобы Сулейман, Мухаммед, Амар и Касим уехали. Что скажут люди? Мне не хотелось бы, чтобы из-за меня вас критиковали». Баджазет внимательно посмотрел на сына. Он понимал, в какие игры тот играет. Ни Селим, ни султан не хотели, чтобы дети ехали в Константинополь, но сын стремился доказать свою преданность отцу. «Люди скажут, что я старый сентиментальный дурак, но никто не усомнится в том, что я султан. Следуя нашим традициям, твои сыновья могут унаследовать трон, даже если этот идиот Ахмед и сделает себе ребенка. Влияние двора на таких молоденьких мальчиков может оказаться плохим. Я этого не позволю. Это окончательное решение». Селим опустился на колени перед отцом, дотронулся головой до сапог султана и сказал: «Я ваш преданный слуга, отец, и всем сердцем благодарю вас». На глазах Баджазета появились слезы. Он быстро вытер их и поднял сына с земли. Они долго молчали. Потом заговорил султан: «Моим наследником должен быть ты». — тихо сказал он, резко повернулся и пошел к замку. Растерянный Селим остался в саду.